Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста. «Это касается юного Твиста, дорогая моя», — сказал мистер Сауэрбери. «Он очень миловидный мальчик, дорогая». «Еще бы, когда он столько ест», — заметила леди. «У него меланхолическое выражение лица, дорогая моя», — продолжал мистер Сауэрбери. «И это делает его очень интересным. Из него, милочка, вышел бы превосходный немой плакальщик». Миссис Сауэрбери с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Мистер Сауэрбери подметил это и, не дожидаясь возражений со стороны доброй леди, продолжал. «Я говорю не о настоящем немом плакальщике, присутствующем на похоронах у взрослых, а только о немом плакальщике для детей, дорогая. Было бы такой новинкой, милочка, иметь немого плакальщика соответствующего роста. Можешь быть уверена, что это произведет прекрасное впечатление». Миссис Сауэрбери, проявляющая замечательный вкус, когда дело касалось похорон, была поражена новизной этой идеи. Приятного вам прослушивания.